Глава 14. Риальто обратил внимание на Шерля. «Вчера мне показалось, что Персиплекс должен был находиться где-то неподалеку от того высокого дерева-дождевика. Пора приниматься за работу». «И всю работу, конечно, буду делать я», — проворчала Шерль. «Если бы ты меня не предал, мы бы уже покончили со всеми делами и сидели в Бумергарте, определяя размеры наказаний, более чем заслуженных Хашманкуром. А тебе, скорее всего, простили бы пару пунктов, вместо того, чтобы оштрафовать еще на 3. Таким образом, преступный сговор обойдется тебе в 5 пунктов задолженности». «Это трагедия, с которой, увы, я пока что ничего не могу поделать». Риальто проигнорировал скрытую угрозу. «Так что изволь, наконец, потрудиться. Нужно произвести тщательные поиски». «И всем этим я буду заниматься один? Это непростая задача». «Совершенно верно. Обыщи лес и собери здесь, как на параде, всех богодилов, медведеедов, манков, флантиков и прочих более или менее разумных тварей». А Шерль облизал сморщенные губы лавочника. «Антропофаги относятся к их числу?» «Почему нет? Нам подобает руководствоваться принципами терпимости и равноправия. Но прежде всего подними шатер на 7-метровый пьедестал, чтобы его не сокрушила толпа лесного зверья. Строго прикажи всем тварям вести себя прилично». В свое время Ашерль собрал перед шатром всех поименованных существ. Риальто поднялся на возвышение и обратился к обитателям леса с речью, выраженной глоссоларием в общепринятых терминах. «Существа! Люди, полулюди и твари! Примите мои наилучшие пожелания и мои глубокие соболезнования в связи с тем, что вам приходится находиться так близко друг от друга. Так как ваш интеллект в общем и целом не позволяет вам надолго сосредоточиться, я буду краток. Где-то в этом лесу, скорее всего, неподалеку от заметного отсюда высокого дерева-дождевика, потерялся голубой кристалл примерно таких размеров», — Риальто показал руками. «Мне нужен этот кристалл. Каждому надлежит искать этот кристалл. Тот, кто его найдет и принесет мне, получит большую награду. Для того, чтобы стимулировать в вас желание найти этот кристалл как можно скорее, я вызову у вас ощущение нестерпимого жгучего зуда, которое будет повторяться все чаще и чаще, пока кристалл не окажется у меня в руках. Ищите повсюду, в грудах камней, в лесной подстилке, среди валежника и опавших листьев. Антропофаги когда-то привязали этот кристалл к хвосту одного из присутствующих. Пусть это обстоятельство послужит вам наводкой. Каждому из вас следует хорошенько порыться в памяти и припомнить, где этот кристалл мог сорваться с хвоста. Начинайте искать вокруг дерева дождевика, после чего постепенно расширяйте зону поисков. А Шарль, будь так любезен, заставь их почувствовать первый приступ зуда». Твари взвыли от боли и разбежались. Через несколько секунд медведеед вернулся с осколком голубой фарфоровой вазы и потребовал награду. Риальто надел ему на шею венок из красных перьев и отправил обратно в лес продолжать поиски. За несколько утренних часов под шатром накопилась целая коллекция голубых предметов с надеждой, принесенных к ногам Риальто в зубах, в руках и в лапах. Голубой призмы среди них не было, в связи с чем волшебник повысил интенсивность и частоту приступов жгучего зуда. Приближался полдень, когда Риальто заметил, что Ашерль ведет себя как-то странно, и сразу поинтересовался. «Что случилось, Ашерль? В чем дело?» Инкуб натянуто произнес. «В сущности, это не мое дело, хотя если бы я поступал согласно своему разумению, мне никогда не удалось бы избавиться от ваших домогательств. Снова начались бы мстительные угрозы по поводу пунктов задолженности». Риальто закричал. «Что тебе известно? Говори!» «Это имеет отношение к Персиплексу, так как вы приложили некоторые усилия с тем, чтобы заполучить этот кристалл. Ашерль, отвечай, приказываю, не наводи тень на плетень. Что случилось с Персиплексом?» «Ну, короче говоря, у меня есть основания считать, что его нашел флантик». Примечание. Флантик — крылатое существо с уродливой головой, напоминающее человеческую, предок пельграна. Сначала он хотел было принести его вам, но его побудило отказаться от этого намерения встречное предложение лица, имя которого лучше не упоминать. И в данный момент Флантик никак не может решить, кому отдать предпочтение. Вот он, видите, судя по всему, он принял решение. Он сжимает персиплекс в когтях правой ноги. Нет, он все еще сомневается. Флантику пришла в голову какая-то другая мысль. Надо полагать, ему предложили более выгодные условия. «Скорее же, догони его, срази его судорогами первульсий. Заставь его вернуться или отними у него персиплекс». «А Шерль, почему ты стоишь столбом?» А Шерль отступил на шаг. «Вы вступили в прямое противоборство с Хашманкуром. Разбирайтесь сами. У меня нет возможности вмешиваться в конфликты между чародеями, и в этом отношении Ильдефонс меня поддержит». Риальто разразился потоком яростных ругательств. «Тогда следуй за мной. Я догоню эту тварь. Флантика постигнет судьба, о которой он боится даже догадываться». «Заряди мои летучие сапоги до предела». Риальто взмыл в воздух и побежал огромными частыми прыжками за хлопающим крыльями черным флантиком. Повернув назад серую голову на длинной шее, тот заметил приближение Риальто и полетел еще быстрее. Погоня вела их все дальше, на юго-запад, над горным хребтом, над лесом охряных и серых пальматиков, над болотами, пестрящими заросшими разноцветной плесенью лужами, извилистыми ручейками и зарослями черного тростника. Вдали, под непрерывной пеленой туч, сверкнуло свинцовым блеском Сантунское море. Флантик начинал уставать, взмахи его крыльев становились вялыми, и Риальто, с каждым прыжком пересекавший воздушную пропасть, уже догонял похитителя голубой призмы. Оказавшись над морем, не обещавшим никакого убежища, Флантик внезапно развернулся, чтобы атаковать Риальто, выпустив когти и нанося удары кожистыми крыльями. Ему почти удалось застать волшебника врасплох. Риальто увернулся от неожиданного столкновения, но едва-едва костистый край крыла ударил его по плечу. Кувыркаясь в воздухе, Риальто падал. Флантик спикировал на него, но отчаянное сальто мортале позволило волшебнику снова уклониться. Дрейфовавший в сторонке Ашерль позволил себе комплимент. «Вы проворнее, чем я ожидал. Впечатляющий маневр!» Риальто бросился в сторону, чтобы не столкнуться с Флантиком в третий раз. Длинные когти летучего монстра успели сорвать с волшебника плащ, снова заставив его перевернуться в воздухе. Риальто успел, наконец, выкрикнуть эффективное заклятие синего хаоса. Ослепительные молнии пронзили надвигавшийся торс Флантика и разорвали в клочья его крылья. Отброшенный и продырявленный монстр издал вопль страха и боли. «Отродье обезьян, убийца! Ты отнял у меня драгоценную жизнь! Другой у меня нет, будь ты проклят! Я унесу твой голубой кристалл туда, где ты его никогда не найдешь!» «Царство смерти!» Флантик, превратившийся в беспорядочное сплетение ног, обрывков крыльев, кровоточащего торса и изогнутый под невозможным углом шеи, упал с головокружительной высоты в море и сразу скрылся под волнами. «А Шерль!» — закричал разгневанный Риальто. «Вниз, в море! Достань, персиплекс!» Инкуб спустился и неуверенно повис над водой. «Где утонул Флантик?» «Прямо под тобой. Ныряй. Ныряй глубоко, Шерль. Мы здесь оказались из-за твоей оплошности». Прошипев сквозь зубы что-то неразборчивое, инкуб отрастил длинные щупальца с глазом на конце и опустил его в воду. Через некоторое время он сказал. «Ничего не могу найти. Там глубоко и темно. Дно покрыто толстым слоем мыла». «Не хочу слышать никаких оправданий», — бушевал Риальто. «Ныряй, ищи на ощупь и не показывайся, пока не найдешь персиплекс». А Шерль с обреченным стоном скрылся под водой. Через некоторое время он вынырнул. «Ты нашел его?» — Риальто перекрикивал ветер. «Давай его сюда». «Не все так просто», — развел руками Ашерль. «Призма погребена в иле. Она не светится и даже не резонирует, когда я прощупываю дно высокочастотным звуком. Короче говоря, персиплекс следует считать потерянным». «В отличие от тебя, меня такой результат нисколько не устраивает», — возразил Риальто. «Оставайся точно на этом месте и ни в коем случае не позволяй вмешиваться Хашманкуру или Сарсему. Я скоро вернусь». «Поспешите», — отозвался Ашерль. «В глубинах моря темно и холодно, а какие-то их обитатели уже пощипывают мое щупальце». «Терпение. Для тебя важнее всего не перемещаться ни на йоту. Теперь ты должен быть чем-то вроде буйка, отмечающего место погружения Персиплекса». Риальто вернулся в шатер на окраине развалин древнего Люит-Шуга. Там, к облегчению лесных тварей, он отменил заклятие, вызывавшее зуд, и тем самым прекратил бесплодные поиски. Устало бросившись в кресло, Риальто сосредоточил внимание на Шалуке, последней из парагонов Васкес Тохара, задумчиво сидевшей на софе. К ней уже в какой-то степени вернулось самообладание, и она смотрела на волшебника темными, печально задумчивыми глазами. Риальто подумал. У нее было время подумать о своей судьбе, и будущее не вызывает у нее никакого оптимизма. Вслух Риальто сказал. «Прежде всего, нужно навсегда покинуть эти мрачные места. А потом...» «Что потом?» «Посмотрим, какие у тебя есть возможности. Увидишь, все не так плохо, как может показаться». Шалуки недоуменно покачала головой. «Зачем ты тратишь на меня время? У меня нет никаких богатств. Мое знатное происхождение осталось в прошлом. Теперь я никто. Я почти ничего не умею и не отличаюсь особым прилежанием. Я могу взбираться по стволам хиллосов и собирать стручки, а также выжимать сок из плодов хиссопа. Я могу цитировать наизусть неприличные мечты проказливых девчонок. Такие способности редко находят спрос. И все же...» Она пожала плечами и улыбнулась. «Мы практически не знакомы, и ты даже не несешь передо мной кастовую повинность». Довольный отсутствием насмешливого наблюдения со стороны Ашерля, Риальто подсел к ней поближе и взял ее за руки. «Ты спасла бы беззащитного цивилизованного человека от каннибалов, готовых сварить его в котле, если бы у тебя была такая возможность?» «Разумеется». «Ну вот, я так и сделал. Но, совершив сей не столь затруднительный подвиг, я познакомился с тобой. Сначала ты была в моих глазах растерянным, одиноким призраком из далекого прошлого, а затем превратилась в Шалуки, девушку очаровательного характера и весьма привлекательной внешности. На такого тщеславного и самовлюбленного субъекта, как я, подобное сочетание качеств производит неотразимое впечатление. Тем не менее, так как мне, пожалуй, свойственно чрезмерное самоуважение, мне и в голову не пришло бы позволять себе интимные любезности без приглашения. Так что, если у тебя есть какие-нибудь опасения на этот счет, забудь о них. Прежде всего и превыше всего, я человек чести». Уголки губ Шалуки подернулись. «А также большой умелец делать экстравагантные комплименты, многие из которых, пожалуй, не следует воспринимать всерьез». Риальто поднялся на ноги. «В этом, дорогая моя, тебе остается только доверять своим инстинктам. Тем не менее, ты можешь рассчитывать на защиту с моей стороны и на предоставление тебе всех необходимых удобств». Шалуки рассмеялась. «По меньшей мере, Риальто, ты умеешь меня развеселить». Риальто вздохнул и отвернулся. «Теперь мне предстоит иметь дело со Шерлем. Подозреваю, что он сговорился с моими врагами. Даже если его участие в сговоре ограничивается тем, что он смотрит на него сквозь пальцы. Это, конечно же, недопустимо. Давай-ка полетим в этом шатре над хребтом Мэг к Сантунскому морю, где меня ждет капризный инкуб. А уже там подумаем о том, что делать дальше». Риальто произнес заклинание пространственного перемещения, и шатер полетел к морю, туда, где Флантик скрылся под волнами. Для того, чтобы упростить выполнение своих обязанностей, Ашерль превратил себя в буйок, выкрашенный в красный и черный цвета, согласно регламенту морской навигации. Из буйка выступала наверх чугунная человеческая голова с ходовым огнем на макушке. «Риальто вернулся!» — металлическим голосом прозвенел Ашерль. «И как раз вовремя меня тошнит от морской качки». «Я тоже небольшой любитель морских приключений. Как только мы достанем Персиплекс, можно будет вернуться в Бумергард». Ашерль издал скорбный вопль, напоминавший крики морских птиц. «Разве я не объяснил, что Персиплекс потерян в толще придонного ила? Вам пора избавиться от навязчивой идеи и смириться с неизбежностью». «Это тебе пора смириться с неизбежностью», — откликнулся Риальто. «Пока Персиплекс не окажется у меня в руках, тебе придется качаться на волнах, обозначая место, где утонул Флантик». Сигнальный колокольчик на буйке возбужденно зазвенел. «Почему бы не воспользоваться магией и не оттеснить море подальше? Тогда мы смогли бы искать призму в более комфортных условиях». «Я больше не располагаю достаточными для этого заклинаниями. Их похитили Хашманкур и другие чародеи. Тем не менее, благодаря твоему нытью у меня возникла удачная мысль. Я запамятовал, как называется это море». «Какое это имеет значение? Разве я похож на справочник?» «Это имеет огромное значение. Мой вопрос непосредственно связан с решением нашей задачи». Ашерль тяжело застонал и выругался. «В настоящее время это Сантунское море, залив Акцического океана. В 17 эоне Гаргский пролив станет сухопутным мостом, море постепенно высохнет. В последнюю эпоху 17 эона дно высохшего моря будет называться Чаксматарской степью. Во второй эпохе 18 эона, в 7 километрах к северу от того места, где мы находимся, вырастет город, высокобашенный Балтанг. Он просуществует до тех пор, пока не будет захвачен архивёльтом Айзилем Скильте. Позже, в 18 эоне, море вернется. Надеюсь, я удовлетворил ваш внезапный интерес к географической истории Среднеземелья». «Вполне», — кивнул Риальто. «А теперь я отдам несколько приказов, каковые должны быть исполнены неукоснительно и в точном соответствии с инструкциями. Не изменяя свое местоположение, ты перенесешь меня и мою помощницу Шалуки в подходящий период 17 эона, когда дно Сантунского моря станет сухим и, следовательно, удобным для поисков Персиплекса. Тем временем тебе надлежит не оставлять свой пост ни на секунду, не перемещаясь ни на йоту, с тем, чтобы заниматься какими-нибудь другими делами, и никому не позволяя себя заменять, в особенности Сарсему». Ашерль отозвался причудливым плачущим воем, но Риальто даже ухом не повел. «В данный момент Персиплекс находится прямо под тобой. Если он не будет там же, когда мы окажемся в 17 эоне, тебе останется винить только себя в том, что с тобой произойдет. Посему неусыпно сохраняй бдительность, не позволяй ни Сарсему, ни Хашманкуру и никому другому пускать тебе пыль в глаза и отвлекать тебя от выполнения долга. Мы готовы к переносу во времени. Смотри, чтобы не было никаких ошибок. Обнаружение настоящего, оригинального Персиплекса и возвращение его мне отныне стало твоей обязанностью. От того, как ты ее выполнишь, зависит множество пунктов задолженности. А теперь вперед, в 17-й эон».